Радио, которое слышит. Радио «Россия». Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущая вечерней программы «Радио России Иваново» Марина Кирьянова. И Константин Колоколов. Несмотря на обстоятельства в виде пандемии, в регионе продолжается подготовка к весеннему севу. Вот как идет эта подготовка, какие прогнозы на будущий урожай у аграриев, говорим сегодня с руководителем Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денисом Черкесовым. Денис Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем перейти к теме сева, хотелось бы выяснить не менее важные обстоятельства. И это продовольственная безопасность региона. Вот мы помним, как в конце марта был ажиотаж по поводу определенного вида продуктов в магазинах. Вот как сейчас обстоят дела в области с запасами продовольствия и нет ли дефицита его? Дело в том, что да, мы в конце марта очень бурно обсуждали эту тему. Все, конечно, наблюдали большой ажиотаж в торговых сетях. Было множество высказываний, что продуктов не хватит. Но, как видите, сейчас на полках все присутствует, все продукты есть, и все наши предприятия продолжают работать в штатном режиме, выпускать продукцию. Мы, в принципе, по многим позициям обеспечены, по яйцу, по молочным продуктом, где-то на 100%, где-то на 80%, ну, самое низкое, по-моему, у нас по обеспеченности из того, что мы производим, это, по-моему, по картофелю. Вот. Но, тем не менее, мы же не закрытая область, да, мы имеем взаимосвязь с соседними регионами. Это не значит, что его нет на полках. Да, это не будет означать, что его не хватит в течение года. Поэтому объективности ради надо сказать, что сельхозпредприятия сейчас, как я уже и сказал, они продолжают работать в штатном режиме, более того, наращивать объемы производства. В этом году мы вышли на рост по нескольким позициям. У нас рост производства молока к уровню прошлого года плюс 2%. У нас идет рост производства мяса всех видов на 6%. У нас идет рост по яйцу на более чем 6% тоже. Вот. Цифры существенные. В принципе, если такие темпы сохранятся до конца года, то по сравнению с прошлым годом прирост должен быть существенным. Ну, где-то в районе как минимум там, 5%. То есть с уверенностью можно сказать, что Ивановская область со своим мясом, со своим молоком и со своим яичным... Есть будет что. Да, будет что кушать. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните, задавайте их и участвуйте в нашем разговоре. Еще одна тема, которую хотелось бы поднять перед тем, как мы перейдем к севу, это инфицирование коронавирусом людей в сельской местности и вот насколько это сейчас актуально в связи с тем, что предстоит сев. Есть ли какие-то данные по тому, что происходит на селе со здоровьем аграриев? Во-первых, как мы видим из сводки нашего департамента здравоохранения, практически все наши районы уже попали под... То есть во всех районах области имеются заболевшие. Поэтому сельхозпредприятия здесь тоже не являются каким-то исключением. Но для того, чтобы исключить заражение работников, каждое предприятие составило свою декларацию по борьбе с коронавирусом. Есть регламент, разработанный Министерством сельского хозяйства, который мы еще 2 недели назад, даже больше, направили во все сельхозпредприятия. Что они подразумевают? Максимальное разделение бригад работников внутри коллектива, не соприкосновение работников, да, во время работы. То есть, если там доярки и механизаторы, их можно разделить, значит, они раздельны. Если бригады доярок можно разделить, значит, они не соприкасаются. Если их где-то раньше кормили вместе, значит, это кормление прекращается, их кормят, соответственно, так, чтобы они не соприкасались друг с другом, не общались и находились на большом расстоянии. Несомненно, конечно, заболевание – это угроза для каждого сельхозпредприятия, фермерского хозяйства, перерабатывающего предприятия. Поэтому все руководители начеку, дезинфицирующие средства, средства защиты, маски. Все поняли, что это настоящая необходимость, стопроцентная необходимость, да, и все закупили. Те, кто это не сделал, ну, потому что мы не можем так за короткий период проверить практически всех и каждый день, или, да, мониторить. Или обеспечить. Но насчет обеспечения всем данные контакты предприятий, которые заключают договоры и поставляют ивановских предприятий, значит, те, кто это не сделал, ну, находятся под большей угрозой. Вот. И в том числе находятся под угрозой закрытия по требованиям указа губернатора. Но вот эти превентивные меры, они уже дали свои результаты? Пока еще нету заболевших на каких сельхозпредприятиях? Я имею в виду, что никто не остановил свою деятельность. Из сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий Ивановской области на сегодняшний день таких случаев нет. У нас сейчас большой спор идет. Люди сидят дома, и есть домашние животные, и спорят, могут ли быть переносчиками домашние животные, могут ли они болеть вот, да, коронавирусом. Вот касаясь животноводчества, что говорят ветеринары? Ну вот просто, чтобы успокоить людей. Я бы ориентировался здесь не на ветеринаров, а на данные ученых. На сегодняшний день я читал много разных публикаций официальных. Нет ни одного официального случая, когда человек заразился бы от кошек или собак. Ну уж тем более от коров. Вот, спасибо вам, что сказали. Да, но были обратные случаи, да, там из 100 кошек, по-моему, 15 заразилось, условных, да, там какое-то количество, процент. Вот, но они не являются переносчиками для человека, то есть не заражают в обратную сторону. Но, тем не менее, работники сельхозпредприятий активно участвуют в благотворительности, да, то есть они уже помогают тем людям, которым эта помощь требуется. Вот что вы можете об этом сказать? Да, спасибо за этот вопрос. Действительно, взяли наши сельхозпредприятия, фермеры и вот перерабатывающие предприятия, больше 40 организаций взяли на себя бремя, ну, так скажем, не бремя, а помощь, поддержку для малоимущих многодетных семей. Значит, 4336 наборов продуктовых. Вот сегодня последняя часть была отправлена в районы, и практически завтра уже последние эти наборы будут окончательно переданы всем многодетным малоимущим семьям в Ивановской области. Значит, я считаю, что это хороший пример, в принципе, для всех бизнесменов, для всех людей, у кого есть возможность поддержать малоимущие категории. Фонд, благотворительный фонд «Дом надежды» оказывает эту поддержку, собственно, на него и перечисляли средства нашими сельхозпредприятиями. Хочу отметить, что практически никто вот не отказался из тех предприятий, к кому обращались. Многие сами изъявили желание поддержать. Вот, и хочу отметить, что почему конкретно, ну, я и департамент, да, наш с этим связан, потому что, честно говоря, я сам в 90-е годы, ну, не скажу, что мы жили совсем уж бедно, но тоже были случаи, когда получали гуманитарную помощь. Я помню, честно говоря, вот эти страшные наборы, да, где половина продуктовых наборов было с просрочкой, не очень качественные товары, и очень важно, чтобы эти наборы, которые сейчас поступают жителям, особенно там многодетным семьям, да неважно, кому бы ни было, да, у кого не хватает средств, чтобы они были из натуральных и качественных продуктов. И вот эти наборы, они полностью состоят из продуктов, произведенных в Ивановской области. Значит, и это продукты натуральные, качественные. Более того, у нас практически все приходило прямо с конвейера. Да, и творог, и молоко. А можно обозначить, что входило в эти наборы? Да, у нас 10 наименований продуктов. Это молоко пастеризованное, это овсяная крупа, овсяные хлопья. Это борщ, ну, то есть борщ в банке, который можно быстро приготовить. Тушенка, сосиски, печенье, десяток яиц, хлеб, творог. достаточно. Хороший набор, да. Да, вы знаете, я сравнивал с набором даже крупных городов, там Питер, Москва, где вот как раз присутствует там гречка, сахар, да. Наш набор и по количеству позиций больше, и по качеству, по питательности, и по полезности, мне кажется, гораздо лучше. Вот эта помощь, она будет единоразовой или будет повторяться все-таки? Ну, я бы хотел, чтобы к этой помощи подключились не только сельхозпредприятия. Конечно, сейчас и волонтеры помогают, да, и ОНФ формируют тоже для пенсионеров наборы, и там тоже мы включились, чтобы эти наборы тоже состояли из продуктов ивановских производителей и продуктов натуральных, свежих. Значит, я надеюсь, что вот этот фонд дальше тоже будет помогать, исходя из поддержки, ну, не только государства, но и поддержки тех, у кого есть такая возможность поддержать. Ну, будем надеяться, что количество людей с добрым большим сердцем, оно все-таки перевесит количество людей. Если позволите, я дам телефон этого фонда. Фонд «Дом надежды», телефон 48-34-05. Да, вот если, уважаемые радиослушатели, кто-то захочет оказать помощь, то вот, пожалуйста, контактная информация. Если вы потом позвоните к нам в редакцию, то мы тоже вам с удовольствием этот телефон воспроизведем. Я напомню, что у нас в студии гость, руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов. Денис Леонидович, все же давайте ближе к севу. Какие мероприятия, связанные с севом, уже проходят, какие намечаются и какие будут проведены в ближайшее время? Сейчас идет подготовка к посевной. На самом деле обычные сроки выхода на посевную – это 25 апреля, ну, чуть там день раньше, день позже, иногда бывает на неделю раньше. Сейчас идет подкормка озимых, бронование. Ну и план на этот год – 75 тысяч ярового сева, всего 212 тысяч гектар посевных площадей будет задействовано, и это на 5 тысяч гектар больше уровня прошлого года. Значит, с учетом того, что мы уже второй год активно работаем с вводом земли в оборот, вот в этом году вот эти 5 тысяч – это как раз результат работы предыдущих лет. Но план на этот год гораздо больше. Значит, в этом году, как и говорил Станислав Сергеевич, наша задача – ввести 17 тысяч гектар, а всего 150 тысяч за год. Вот мы сегодня отправили в Министерство сельского хозяйства письмо, заявку на увеличение финансирования как раз на вот эти 17 тысяч. Если в начале года нам утвердили только 4 года, если в начале года нам утвердили только 4 тысячи гектар от Министерства сельского хозяйства с софинансированием, то мы просим, соответственно, на 17. Больше. Замахиваетесь больше. На больше. Замахиваемся на больше. Замахиваетесь. Да. 4 и 17 разные цифры. Да, это большой объем, это очень большая работа и большие вложения сельхозпредприятий. Ну, надеюсь, и приложим все усилия, мы должны это выполнить. Судя по вашим словам, не так уж и много осталось до начала сева, 2 недели. Все ли к этому готово? Техника, семена сами, люди? Ну, в целом мы мониторим постоянно сейчас подготовку к посевной. Минеральное удобрение закуплено, ГСМ в целом закуплено. Небольшое даже снижение цены по ГСМ мы видим, что тоже, естественно, положительно для сельского хозяйства. Каких-то таких внештатных ситуаций по большинству наших предприятий нет. То есть, в целом, идет вся работа в обычном режиме подготовки посевной. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов. Денис Леонидович, мы продолжаем беседовать про сев, и хотелось бы спросить, какие культуры, будут ли они такими же, как и были ранее, традиционными, зерновые, и будут ли какие-то технические новые, будет ли какой-то уклон в лен, Вот что будет с культурами? Какие культуры будут сеять? Ну, если говорить о процентном составе, то, конечно, он сильно не поменяется. То есть основная доля у нас останется под кормовыми, более 60%. Порядка 25-30% – это зерновые. Но у нас действительно растут площади под техническими культурами. Это лен и техническая конопля. Вот сейчас ведутся переговоры по окончательной площади посева льна и технической конопли. Скорее всего, мы достигнем цифры 2000 гектар. По сравнению с прошлым годом 700 с небольшим гектар, это рост более чем в два раза. Кроме того, у нас включились в процесс наши ягодники. У нас 3 гектара было введено жимолости в прошлом году, 2 гектара в прошлом году, 2,5 гектара в этом году. Сейчас ведем переговоры с теми, кто выращивает малину. Они, скорее всего, тоже готовы посадить несколько гектар малины. И вот есть проект интересный по яблоневому саду. Ну вот буквально вчера общался с инициатором, с инвестором. Ну, в этом году небольшое количество, 2 гектара готовы посадить яблоневого сада. Посмотрим дальше, там у них гораздо более серьезные планы по яблоневому саду. Но это тоже такая яблоня, это такая культура, которая... То есть, то нет. Не в этом дело. Ее нужно посадить, ее нужно вырастить до определенного уровня, возраста, да, после этого она начнет плодоносить только. Да, но сейчас через 3 года уже начинают первый урожай собирать. Да, но это ведь промышленные культуры, это не те садовые, которые у нас есть на дачах и в огородах. Какие культуры, вот овощи открытого грунта, будут ли они в этом году сеется, и какой ожидается урожай? Ну, вот я не люблю отвечать на вопросы по прогнозам, да, потому что никогда не угадаешь, какая будет... Сеется, как, будут? Да, сажать и картофель, да. И овощи, естественно, будут в не меньших объемах, чем в прошлом году. У нас также уже 2-й год подряд вводятся системы орошения, гидромелиорация, и в прошлом году 50 гектар. В этом году 27 гектар. Это увеличило очень серьезно объемы производства моркови. Ну и проекты остальные по картофелю, и по овощам открытого грунта, ну, в принципе, никто не остановился. Я думаю, площади, которые заявлены, они полностью будут засажены овощами. О животноводстве хотелось бы поговорить. Есть ли какие-то в нем перспективы? Как вы сказали в начале нашей беседы, что там в основном дела идут нормально, и вообще есть перспективы прироста. Что-то может быть перспективное, может быть, встроятся какие-то дополнительные комплексы, и что есть планах по развитию? Да, ну, дело в том, что животноводство сейчас находится между двух составляющих. С одной стороны, действительно, на сегодняшний день есть спрос и на мясо, и на молоко, и наши сельхозпредприятия пользовались предыдущие 3 месяца этим спросом, ну, и не только предыдущие 3 месяца, уже больше года наращиваем объемы производства мяса. Уже, наверное, 4-5 месяцев наращиваем объемы производства молока. Ну и, конечно, есть и отрицательная тенденция, связанная с коронавирусом, что люди сидят дома, объем потребления снизился, и снизились муниципальные заказы, и эта тенденция тоже может очень серьезно негативно сказаться на объемах производства. А что именно стали меньше покупать? Меньше стали покупать, меньше стали потреблять. И, конечно, здесь хочу обратиться к жителям области по возможности покупать все-таки продукцию ивановских производителей. Это поддержка не просто конкретных предприятий, это поддержка, по сути дела, такая же поддержка жителей Ивановской области, ну и конкретно сельхозпроизводителей. Пока прогнозировать какие-то серьезные изменения очень сложно, потому что никто не может сказать точно, как долго продлится ситуация. Вот. Но здесь вот пугали, я читал там комментарии, читал публикации некоторые, что пугали сокращением поголовья. В связи с тем, что молока меньше потребляют. Вот, сокращение поголовья можно, и скорее его не будет, потому что сократить объем производства молока можно благодаря сокращению рациона за счет комбикормов, то есть за счет минеральных добавок, за счет уменьшение количества витаминов и так далее. Все коровы будут целы. Да, поэтому это не причина сокращения поголовья. Небольшое изменение технологии. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Карцев, город Иваново. Так. Денис Леонидович, очень приятно слышать вас по радио Иваново. Спасибо. У меня вопрос следующего содержания. Значит, СПК, племзавод Дзержинского города Посадского района, почти введен молочный комплекс новый, но подъездных дорог практически нет. Когда будет сделан особенно железнодорожный переезд? И второе, Сконово, это тоже отделение данного хозяйства, особенно местечко Пиногр, разбита дорога, но, поскольку мне известно, там молочный стал выведен, новый комплекс, переведено мясное направление. Как бы вот тоже это поправить? Да, отвечу по поводу племзавода Дзержинский новой фермы. Туда предусмотрено строительство новой дороги, и в этом году она уже будет построена. Это финансирование через Министерство транспорта по программе Министерства сельского хозяйства, как раз сельские дороги. Что касается деревни Скомова, то здесь все-таки не моя компетенция, здесь надо разговаривать с департаментом дорожного строительства. Воздержусь от этого комментария. Вот, еще добавлю к предыдущему. Хочу сказать, что большинство наших, и вот пример как раз племзавода Дзержинского, большинство наших крупных сельхозпредприятий и средних сельхозпредприятий обеспечены контрактами по молоку как минимум на год. И более того, вот сейчас племзавод Дзержинский наращивает очень существенно объемы молока, и все это молоко уже законтрактовано. Законтрактовано крупными компаниями. Вимбельдан, Данон, Эрман, ну и не только они работают на нашем рынке, и опять-таки возвращаясь, да, к вот эти крупные компании, они на рынке выживут, крупные игроки. Нам надо поддержать наших переработчиков, наших производителей, у нас их тоже немало, просто они мелкие, их не так заметно на прилавке по сравнению с той разрекламированной продукцией там, крупных московских холдингов. Вот, и транснациональных холдингов. Поэтому еще раз призываю жителей Ивановской области поддержать наших производителей. Покупать наше. Ведь молоко, оно в основном поступает на переработку. Из него делается сухое молоко. Да, а потом из него уже все эти крупные бренды делают свои... Неправда, не путайте. Значит, есть несколько производителей, которые сушат молоко, и это сухое молоко в большей части используется для кондитерской отрасли и добавляется частично в йогурты для того, чтобы их консистенция была вот той... Увеличить жирность, чтобы... Да, что касается там, молока, кефира и целого ряда кисломолочной продукции, там используется натуральное молоко напрямую. У нас есть еще один звонок в студию. Давайте послушаем, о чем хотят спросить радиослушатели. Будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Княжевскому району звоню. Так. Пенсионер, бывший работник сельского хозяйства. Меня интересует вопрос. У нас здесь комплекс был построен 10 лет назад, около Решмы. Денис Леонидович, наверное, знает. Знаю, да. Да, и... Ну, все, он уже захерел, наверное, гибнет. Неужели нельзя никаких мер принять? Просто обидно. На чистом месте построено. Все было прекрасно. Работало больше 100 человек. Все предприятие уже банкрот. Неужели нельзя ничего сделать с этим предприятием? Спасибо за вопрос. Вы знаете, Денис Леонидович? Да, конечно, это наша боль. К сожалению, это предприятие находится в банкротстве уже не один год и даже уже, наверное, больше 5 лет. Сейчас объявлен заключительный этап торгов. Мы приложили все усилия, созванивались со многими потенциальными инвесторами. И вот я надеюсь, на этом этапе уже это предприятие будет куплено и запущено заново. Да, действительно, предприятие было очень Хорошая, современная, на 1000 голов, и для нас это дополнительно 1000 голов, это очень хорошие показатели, хорошие объемы производства. И, конечно, рабочие места. По сути дела, там кадры еще сохранились, то есть возможность его быстро запустить есть, и до сих пор там, по-моему, 300 голов сейчас еще стоит. Денис Леонидович, вот как раз к вопросу о кадрах. Есть ли вакансии в сельском хозяйстве? Потому что вот в связи с нынешней экономической ситуацией будут высвобождаться руки у людей в городских условиях. Вот есть ли необходимость у сельхозпредприятий в трудовых руках? Да, есть, и большая. Вы знаете, мы, понимая и потребность нашей отрасли, и понимая, что действительно многие окажутся в трудной ситуации, собрали с наших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств запрос на кадры. Получилось более 100 человек, более 100 рабочих мест, причем совершенно разного уровня и по оплате, и, соответственно, по квалификации. Это и главные специалисты, там, зоотехники, агрономы, зооинженеры, ветеринары, это и механизаторы, и скотники, и доярки, и работники административного штата, да, там бухгалтера, экономисты. Вот. Причем у многих хозяйств есть жилищные условия, то есть они могут предоставить жилье, есть, ну, средний уровень заработной платы по большинству предприятий – это 25 тысяч. Ну, а там в зависимости от квалификации может быть и в два раза больше, и, то есть в зависимости от опыта человека, многие прям так и пишут, что там начальная сумма 20 тысяч, а дальше в зависимости от квалификации и опыта. Вот, поэтому призываю всех, у кого есть опыт работы в сельском хозяйстве, и они сейчас находятся без работы, вот, воспользоваться такой возможностью. Значит, куда можно обратиться? Да, у нас на сайте нашего департамента этот перечень, ну вот я сегодня давал задание, думаю, что он уже, наверное, выложен. То есть он появится, да. Но если даже его нет, он в ближайшее время появится. Да, если не сегодня, то завтра он будет. Но речь идет именно о постоянной работе. Да, речь идет, конечно, о постоянной работе. Ну что ж, вот это на заметку тем людям, которые будут искать в ближайшее время работу. Если вы являетесь специалистом в сельском хозяйстве, можно обратиться, и вполне возможно, что ваша работа уже вас ждет. Да. Говорим мы сегодня на тему, вообще собирались на тему сева поговорить, а о севе, собственно, сказали, что к нему все готовы, и он вот-вот начнется. Были ли какие-то в прошлом году условия, которые помешали или какими-то были негативными относительно сева? То есть погода сравнима с прошлогодней, состояние сравнимо с прошлогодними? Пройдет ли так же успешно или не так успешно, как в прошлом году, в нынешнем году сев? Вот какие-то прогнозы именно по процедуре сева есть? По процедуре сева пока не могу сказать. Опять-таки, мы не можем спрогнозировать далеко, погода, далее, например, чем, да? Далее, чем на неделю точно спрогнозировать погоду. Да, а в целом, ну, у нас состояние озимых чуть-чуть хуже, чем уровень прошлого года из-за погодных условий зимних. Но это может сильно не сказаться, а может вообще не сказаться на урожайности, потому что много других факторов, в том числе погодных. А можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство в Ивановской области растет? Ну, или вы стремитесь к этому? Конечно, мы нет, показатели, да, вот, показатели растут? Да, растут. Есть предприятия очень успешные и действительно, можно сказать, процветающие. И несмотря даже на кризисы, кризис у нас был, вот, например, цена на молоко в 2018 году падала, да, очень сильно. Даже сейчас, вот, исходя из того, что я говорил, цена не упала ниже 2018 года, когда был там полугодовой молочный кризис. То есть вот сейчас пока сложно оценить, насколько кризис молочный, там сейчас затянется, не затянется, может, он уже там через 2 месяца, 3 месяца выправит ситуацию, и будет все хорошо. Вот, да, я почему-то даже уверен в этом, потому что будут меры приняты для того, чтобы обеспечить отрасль спросом. Вот. А так в целом, да, мы видим Не буду повторяться, я уже говорил, что по нескольким направлениям идет рост, и его остановить просто так тоже невозможно, да, то есть нельзя взять и остановить производство, можно конвейер остановить, а в животноводстве этот процесс занимает долгое время. Мы говорили перед нашей беседой, перед началом нашей беседы в эфире о том, что будет увеличено количество земель, которые вводятся заново в оборот, а в сельскохозяйственный, вот, и в этом году ожидается достаточно, ну, хороший прирост этих земель. В силе ли эти планы и каковы они на самом деле? Да, планы в силе. 17 тысяч гектар мы должны ввести в этом году. Надо понимать, что эти площади не сразу войдут в севооборот, то есть они будут освобождены от кустарников леса, вот, но в течение полутора лет будут вводиться и под озимый сев этого года, под яровой сев следующего года, и даже часть этих земель под озимый сев уже 2021 года, потому что есть разная степень залесенности, и где-то надо год подождать, пока там корни перегниют, пока, соответственно, можно будет уже на эту землю сеять. А вот с освоением этих земель понятно, и ведь на это еще выделяются деньги, да, то есть есть заинтересованность у сельхозпредприятий заниматься введением этих земель, то есть они получают какое-то дополнительное финансирование? Да, субсидия 30% от затрат на ввод земли в оборот поступает из федерального и из областного бюджета. И, естественно, эта субсидия, она позволяет им очень существенно сократить срок окупаемости. Почему многие не берутся, да, за ввод земли в оборот? Потому что слишком долго окупать эти затраты, когда не хватает денег там, на технику, трактора или еще на какие-то нужды, то в первую очередь тратят туда, а потом уже на дополнительные гектары. А вот в связи с этим и вопрос. То есть ведь не все предприятия готовы вот к этому введению земель, но если они, я имею в виду предприятия, этим занимаются, то они получают, ну, конкретные, во-первых, деньги, во-вторых, они получают площади. И вот насколько вот эта заинтересованность, она велика у тех сельхозпроизводителей, которые все-таки решаются на это? Вот смотрите, у нас сельхозпредприятий 140 в регионе. В регионе, да. У нас на сегодняшний день заявок от тех, кто хочет участвовать, 50 с лишним заявок. Ну, скажем так, третья часть, но у некоторых и нет дополнительной земли, надо понимать, да, что... А, вот еще в чем дело, да, нет, еще... кому-то нет ничего вводить. Да. И практически охвачены все, у кого, ну, скажем так, наверное, процентов 80 предприятий, у кого есть неиспользуемая земля, охвачены этой поддержкой и дали заявки на ввод земли, подготовили проектно-сметную и дали заявки. Кроме того, есть еще массивы, вот мы сейчас работаем активно с главами районов, массивы неоформленные муниципальные, которые находятся в собственности, но не отмежеваны, и их невозможно сейчас передать в аренду или продать, потому что нужна процедура межевания, а это стоит денег, и нужна процедура, ну, подготовки юридической этой земли, а это как минимум еще полгода. Вот наша задача, вот эти около 50 тысяч гектар, который в муниципалитетах есть, такой земли, и она тоже неиспользуемая, вот, тоже оперативно ввести в кадастр. То есть вот эта работа по введению земель, она многоплановая. Многогранная, поверьте. По каждому участку земли своя история. Ну, выходя на финишную прямую нашей беседы, я хотел бы сказать большое спасибо вам, Денис Леонидович, что побывали у нас. А я напомню, что у нас был руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов. Спасибо за то, что информацию вы осветили полно и достаточно глубоко, потому что вот те радиослушатели, которые дозвонились, они тоже получили ответы на свои вопросы. Спасибо. Спасибо, что не отказали. А я напомню, что работали над вечерним выходом в эфир звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие вечерней программы Марина Кирьянова. И Константин Колоков. Уважаемые радиослушатели, Радио России Иваново обязательно завтра в 7 часов 10 минут продолжит свою работу для вас. Всего хорошего, будьте здоровы, пусть у вас все будет хорошо. Берегите себя. Настоящее радио. Радио России. Иваново.